Глава 46. То, что ты потерял. Настя. «Не могу поверить, что Иван пригласил тебя и Леру», сжимая локоть Димы, проходя по дорожке Дома искусств, где проходит выставка детского кружка архитектуры. «Открою тебе секрет», шепчет, склонившись чуть ближе. «Он сделал это еще в первый мой визит к вам домой». «Правда?» «Да, мы кое о чем договорились». И тут я вспоминаю тот самый взгляд сына и понимаю, что была права. Мне показался он слишком другим для обычного прощания. Я взял с него слово, что он будет отличным и послушным пацаном. Но не в обмен на мое посещение, ты не подумай. Обещал, что если он выполнит свое обещание, я свожу вас всех на окраину города. Там есть одно интересное здание, занесенное в архивы, как старинный музей. Ничего себе. Да, тебе тоже понравится, я уверен. Так и будет, улыбаюсь ему, прислонившись к сильному плечу. Ну что же, последний месяц был полон на события. И к моменту этого мартовского дня я уже свободная женщина, к сожалению, с фамилией Игоря. Потому что много документальной возни с моим массажным кабинетом. Но я планирую заняться этим летом. Ничего кардинального не произошло на самом деле. Игорь испарился из нашей жизни после последнего заседания суда. Больше его в моей жизни не было, а нас в его. Я помню, как Иван, насупившись, отворачивался от него, стоило увидеть на психологической экспертизе по настоянию суда. Но это в итоге и повлияло на оценку состояния ребенка и решение по опеке. Разумеется, мы проводим беседы с детским психологом и вскоре планируем встречу с Игорем. Иван выразил не то чтобы желание к встрече, он скорее не возражает. Деньги с продажи машины Игорь перевел на счет, с которого я их распределила сестре и маме. Но они пришли к согласию между собой и, зная, что у Ивана есть свой счет сберегательный, который мы с Игорем пополняли время от времени, перевели треть суммы на него. Сейчас, возвращаясь обратно в момент открытия этого счета, я была рада, что сделала это сама, и только я имела к нему доступ на снятие наличных, а не Игорь. Мне почему-то кажется, что он и туда засунул бы свою руку. Но, благо, все обошлось. Подойдя к входу, мы ждем, когда Лера присоединится, и мы вместе шагаем в зал. Выставка настолько увлекательная, что я не замечаю времени. Мой мальчик, сияя, рассказывает о конструкции из деревянных палочек для родителей, которые уже подошли, и внимательно изучают его работу. Это старинная изба и рядом относительно высокий небоскреб. Для 9-летнего ребенка то, что я увидела, было невероятным зрелищем и сильной работой. Мое материнское сердце гордилось успехами сына. И мужчина, стоящий рядом со мной, уверенно испытывал то же самое. Оглядываясь, я высматриваю Игоря. Мы договорились, что он придет и хотя бы издалека посмотрит на то, чем увлекается наш сын. Но поняв, что его нет и, вероятнее всего, не будет, я больше не высматриваю его. К 5 часам, наевшись вкусных хлебобулочных изделий, потому что выставка подразумевала чаепитие, мы собираемся на выход. «Вы идите, а я сейчас в уборную быстро схожу», — говорю им троим и быстро исчезаю. По пути к выходу меня останавливает директор школы. Так как это было мероприятие именно школьное, женщина высказывает свое восхищение достижениями Ивана, но нас прерывает Валерия. «Насть, там пришел твой муж», — шепчет на ухо, чтобы было слышно только мне. «Сейчас буду». «Насть, лучше иди туда, он пьян». «Что? О, Господи! Простите меня, мне срочно нужно...» Я выбегаю и вижу, как Ваня прячется за Димой, который держит на расстоянии вытянутой руки Игоря. И что самое ужасное, все смотрят на этот кошмар. Быстро подбегаю к ним и не могу поверить, что это реальность. «Боже, что ты устроил?» — обвиняю Игоря. «Настя, отойди от него». Дима тут же перехватывает меня за талию и отводит подальше. «Это мой сын, ясно тебе?» — орет этот идиот. «А ты никто, урод! Мой! Ванька, иди сюда!» — машет своей рукой и прикрикивает. «Быстро!» — делает выпад, и сын кричит. «Дядя Дима!» Хватает сын за его талию, обнимая сзади своими ручками. «Господи!» «Насть, забери детей и иди к машине», требует Дима, положив ключи в мою руку, и я даже не спорю, потому что знаю, что не справлюсь с этим ненормальным. Я вообще впервые видела Игоря в таком состоянии. Даже если он и выпивал, то до такой кондиции ни разу в жизни не доходил. «Пойдем, сынок. Лера?» Беру их за руки и тащу к машине, на которой мы приехали втроем, так как Иван прибыл на школьном автобусе с остальными ребятами. Напоследок, обернувшись, я вижу, как Дима отводит его в сторону. Мы садимся в машину. Ваня пристегивается сам в бустере на заднем сиденье, Лера с ним рядом, я на пассажирском, и просто замолкаем. Я сейчас так потеряна, что не знаю, что мне делать. Но вспоминаю, что я тут взрослая и оборачиваюсь к детям. «Вы в порядке?» Лера кивает и косится на Ваню. «Я не буду с ним видеться, мама!» Только и отвечает сын, который буквально вчера не был против. «Не будешь, родной, я обещаю». «Во-первых, потому что больше не доверяю этому идиоту, который напугал ребенка. А во-вторых, я уверена, это дойдет до судьи, и ему просто запретят это делать, с чем я полностью согласна». Игорь. «Я не помню последние сутки. Как ушел со своими вещами из многоэтажки Иды, я поехал к матери. Конечно, мы изредка общались эти годы, когда она узнала о второй женщине в моей жизни, но это был один вопрос и один ответ, не более того. Сейчас мне нужно было просто выдохнуть и просто забыть обо всем, что сделала эта ведьма, Ида. Вряд ли я когда-то смогу поверить в правдивость ситуации. Просто не могу. Моя дочь мне и вовсе не дочь, а сын вроде и мой, а я для него чужой. Приехал к маме, а она не позволила мне войти. Поэтому я поехал в дешевый хостел и провалился в этот день. У меня два выходных, я просто планировал забыться. Так и вышло. Я не какой-то там алкоголик, просто в этот раз решил найти истину на дне пустого бокала. На следующий день, когда проснулся, внезапно вспомнил, что у сына в школе выставка, и поехал туда. Голова была мутной. Я вообще мало о чем соображал и понимал, что идея плохая, но я хотел там быть. А стоило увидеть, как этот ее козел выходит с моим ребенком из Дома культуры, меня прорвало. «Эй, а ну отойди от него!» — крикнул, привлекая внимание, чего совсем не хотел. Сын остановился и посмотрел испуганно. «Послушай», — вышел вперед чертов выпендрежник Настин. «Тут много детей, тут твой сын», — стал говорить чуть тише. «Ступай домой, а потом созвонишься». «Ты мне не указ, это моя семья!» — бью в грудную клетку. «Моя жена, мой сын, все мое, понял? Ванька!» Крикнул на него, а он спрятался за мужиком и крикнул его имя, ища спасения. Когда подошла Настя, мой язык все сильнее заплетался, и я соображал туго. Потом этот схватил меня за грудки и куда-то повел. «Ты что творишь, кретин?» Зло зашипел. «А тебе какое дело? Они мои!» «Если ты снова такое выкинешь, потеряешь их насовсем. Тебя сын собственный боится, дятел. Иди приведи себя в порядок, воняешь. Настю потерял, так за сына борись. За доверие его». Чокнутый. Оттолкнул от себя и ушел. А я опустился на бордюр и просто сидел, смотря в одну точку, впервые осознавая, что потерял все, что у меня было. Потерял мою Настю, потому что, как оказалось, Иды и Ангелины у меня никогда и не было. А Ванька и Настёна были настоящими. Потерял, как последний идиот.